В этом выпуске модели для сборки рассказ из сборника «Фантом 2012», издательство «Снежный ком М», составитель Глеб Гусаков. Антон Лик. Плагин. Я отвык от подобных коридоров. Гладким стенам не клеился даже корпоративный скин Вико, вбитый в моей библиотеке с вежливой неотвратимостью, на которую способен курок по отношению к гильзе. «Извини, дорогая, так надо». «Извините, доктор Уотс, таковы внутренние правила Винчи Корпорейшн». Я видел собственную тень. Или был запущен кодекс Прим, оптимизировавший интерьер под новую инструкцию, или у меня накрылись глафы. Чистое зрение хорошо, но, доктор Уотс, расскажите про него собственному изуродованному фильтрами хрусталику. На мое плечо легла рука. «Далеко?» — спросил Питер. «Не понимаю, сложно привязаться, маркеров нет». «Это фейк, я говорил». «Питер, здесь обычный коридор, просто на него не становится скин. Серый пластик, ничего особенного, просто я так не привык». «Правда странно, доктор Уотс, видеть все почти таким, каково оно на самом деле». «Никто не привык». За спиной послышался вакуумный поцелуй. Сомкнулись губы бронированной двери. «Разумно. Для страховки я бы использовал парализующий газ». «Что в этот рот? Обойдемся без лишних воздействий», — сказал курок Гильзе. Стены, пол, потолок — вечно движущиеся внутренности тессеракта, распятого на трехмерном пространстве. Они протащили нас сквозь себя и вывернули в полумрак большого зала. Питер вцепился в мой комбинезон, грозя оторвать рукав, а я все тянул и тянул его к центру, туда, где стоял единственный на все 1500 кубических метров помещения предмет. «Ты видишь, Питер? Ты это видишь?» — я кричал, отдирая его пальцы от комбинезона. Казалось, теперь он и оглох. Я чувствовал, как на затылок Питера наползают кресты голографических прицелов. Все, что можно, сделано. Осталось только ждать. Разве что... Один шаг, так, чтобы перекрыть побольше траекторий, аккуратно проложенных к человеку, знакомому мне всего 7-й день. Недели ранее. На черном экране проступали контуры биполярной клетки. Чем-то она напоминала скорпиона. Уплощенное тело с клешнями дендритов, ввинтившихся в пулевидные тела палочек, и сегментированный хвост аксон. Цвет у скорпиона был молочно-белый. Водянистым сердцем плавал в цитозоле шар ядра. Вспышка света разорвала экран. Она стерла и клетку, и аксон, оставив лишь вытянутые пули с родопсиновым зарядом внутри. Я видел этот процесс 1000 раз. И все равно он завораживал. Квант света — курок. Родопсиновый боек ударяет по фосфодиэстеразной капсуле. И пуля электронного заряда корежит мембрану. Эхо выстрела открывает затворки ионных каналов, уничтожая мембранный потенциал, и шифрограмма молнии летит по перехватам Ранвье. Точка тире. Точка тире точка. Тысячи точек и сотни тысяч тире. Марзянка для мозга, которую люди научились подделывать. «Доктор Уоттс, чем скорее мы покончим с формальностями, тем скорее вы вернетесь к работе», — напомнил о своем присутствии юрист номер один. Его напарник кивнул. Они были похожи друг на друга, как две клетки, высеянные и выращенные заботливым монстром Винчи Корп на питательном растворе денег и льгот. Стандартные скины костюмов лишь усиливали сходство. «Насколько я понял, у меня больше нет работы». Я повернулся к стене, и глазной фильтр развернул монитор прямо за ней. Трансляция продолжалась. Лучше уж наблюдает за эсхеровским бельведером крысиного мозга, чем за этими двумя. В конце концов, я соглашусь на их условия. Что остается? Я принадлежал Судико. А с прежней недели Судико принадлежала Винчи Корпорейшн, которая первым делом распорядилась прикрыть лабораторию. «Работа будет?» «Если вы адекватно оцените положение и условия, если вы одумаюсь...» Экран погас. Последнее, что я видел, сцепленные в пароксизме электрической страсти нейроны. Они вспыхивали и обменивались пузырями медиаторов, передавая сигнал «тире, точка, тире». А потом появилось изображение логотипа Винчи Корп. Мона Лиза усмехалась, вываливаясь из рамы по всем трем осям. Сейчас зайдется истеричным хохотом и укажет пальцем. «Поглядите-ка на неудачника! Влипли, доктор Уоттс?» «Прелом! Кому вы теперь нужны с вашим синдромом ложной слепоты?» «Доктор Уоттс, будьте благоразумны», — сказал номер один, пододвигая папку с формулярами. «Если, конечно, вы не хотите превратиться в среднестатистического семейного врача. Кстати, врачи нашей корпорации тоже нужны». Я не читал и даже не делал вид, что содержимое папки мне интересно. Просто в очередной раз посмотрел на идентичные улыбки моих оппонентов и поставил подпись. Как оказалось, далеко не единственное. Ранее мне доводилось иметь дело с подписками о неразглашении, но чтобы за 5 минут дать их больше, чем за всю предыдущую карьеру, доктор я пока или уже врач, но от этого пациента отвертеться уже не получится. Я ждал, что его доставят ко мне, а вместо этого лабораторию доставили в Вико. И меня с ней в качестве пусть движимого на имущество, отныне и во веки веков, а точнее на срок, оговоренный контрактом. Вспоминать эти цифры не хотелось. Правда, за мной, в отличие от лаборатории, послали не грузовик, но вполне приличный лендер. Загрузочная панель его хранилась десяток оболочек. Я остановился на самой простой, чем, кажется, изрядно удивил водителя. Отвык он возить профильных специалистов, не захламляющих собственные главы всякой дрянью. Даже издали и без доводки плагином громадина Вико выглядела внушительно. Стебель основания с пилястрами лифтовых шахт пронизывал искореженные комки грязного пластика. Бликовали черные астры солнечных батарей. Терялся в вышине шип с прилипшими пузырями верхних кабинетов. «Вы скины обновите», — посоветовал водитель, поворачивая на третью спираль. «Тогда интересней будет». «Спасибо, но воздержусь. Я видел Вико в скинах. И когда-то даже мечтал попасть в штат». «Мечты сбываются, доктор Уоттс. Порой и у таких дураков, как вы». «Держитесь, доктор, сейчас мигнет. С непривычки оно неприятно». О чем говорил шофер, я понял лишь, когда глазные фильтры отключились, а потом заработали вновь, разукрашивая окружающий мир, фирменные цвета Винчи Корп. Но я не давал разрешения на подключение и дозагрузку лишних скинов. Да только чихать они на это хотели. «Привыкайте, доктор Уоттс, и думайте о пациенте». «29 лет, европеоид, рост средний, телосложение скорее нормальное, а нынешняя полнота – результат несбалансированной диеты и хронической гиподинамии». И все-таки их корпоративные заморочки зверски раздражали. Я трижды вручную перенастраивал плагин, но всякий раз спустя секунду-две мигало. Хорошее словечко, точное. Придется терпеть. «Вас зовут Питер? Я доктор Уоттс». Ни кивка, ни ответа. Он сидел, уставившись на стену, и выглядел весьма обыкновенным. Вот только серый костюм типа стандарт плохо гармонировал с рассеченной бровью и скованными магниткой руками. Освободить подопечного охрана отказалась. Мне было все равно. «Я доктор Уоттс», — громко повторил я, на цыпочках подобравшись с другой стороны. И Питер все-таки дрогнул, рефлекторно повернувшись на звук. «Уже хорошо. Комплексные расстройства — не моя специализация. Я постараюсь вернуть вам зрение. Надеюсь, вас, в отличие от меня, это порадует». Выражение его лица изменилось. Не слишком-то он рад. Странно. Более чем странно. Хотя, чему тут удивляться? Свинчий корп, шутки плохи. Питер вел себя покладисто. Садился, вставал, ложился. И делал все то, что полагается делать пациенту. Я работал за врача. Робкая надежда быстро избавиться от Питера рухнула на первом же тесте. Глафы были в норме. Камеры наружной пленки снимали изображение. Процессор обрабатывал, сдабривая варево реальности рисованными приправами. Экран транслировал. Технорожденный шифровальщик весело стучал электрическими палочками по люминофорным барабанам. Синий, красный, зеленый. И между ними заветная 498-я волна. Это означало одно. Мне следовало засунуть в задницу гордость и вытащить оттуда же собственную идею фикс, завернутую в диплом специалиста по нейрослепоте. В тот день мы с Питером так и не поговорили толком. Я был слишком зол. Про него не знаю, но слепота и магнитка на руках в принципе мало располагают к общению. Следующим утром не успел я переступить порог, как он заявил: «Щется!» Ощущение, будто мне на глаза нассал чужой. Чужой? Ретро-кино, сейчас такого уже не делают. Вот я его на его основе забабахал отличную библиотеку скинов для Вико. Или вам не сказали, кто я? Не сказали. В данную минуту меня куда больше волновал скин, украсивший двери лаборатории. Доктор Т. Уоттс, ведущий научный сотрудник. Сахарная косточка для строптивой собаки. Только табличка эта такая же иллюзия, как и белизна стен моего кабинета. «Зря они поинтересовались», — сказал Питер, дернув плечом. Охранник молча убрал руку и по моему знаку вышел. «Жжет сильно». «Неудивительно. Период дезадаптации — время сложное», — я сказал, Питер фыркнул. «И куда девалась его вчерашняя покладистость? Моргай почаще и плакать не стесняйся, а пока...» Капля геля медленно растекалась по поверхности роговицы. Я же вглядывался в лицо человека, который был слеп, не будучи таковым. «Продолжим?» — спросил я. «А есть выбор». «Выбор есть всегда, но я его уже сделал. Мой выбор на острие микроскана, вошедшего в зев-зрачка. Он в веренице данных, переползавших с аппарата на экран. Библия цифр, Коран диаграмм, Тора трехмерки. И была твердь склеры и водянистая влага. И была ясная звезда хрусталика в короне атрофированной целиарной мышцы. И была планета стекловидного тела, затмившая звездное небо фоточувствительных клеток. Черной дырой зияло на небе всем слепое пятно». «Ну и что там?» — поинтересовался Питер. «Ничего. Точнее, все и в норме. Твои глаза работают технически. Глафы теперь тоже. Сигнал идет со стандартной погрешностью. Вопрос лишь в том, что не так». Я снова открыл историю болезни, перечитал, хотя помнил каждую фразу, особенно этот куцый огрызок. «Резкое внешнее прерывание контакта в процессе загрузки, сопряженное с физическим воздействием. И ссадины на лбу, как след того самого воздействия. Так что с тобой случилось?» Я был уверен, что вопрос лишний. Он вступил в когнитивный диссонанс с табличкой на двери и перспективами моего существования в материнском теле Винчи Корп. Если они вам не сказали, то почему я должен? Я врач, а я дизайнер, и что? Цифры наползали на цифры, их количество росло, но перейти в качество не торопилось. Ответа по-прежнему не было. Я ждал. Сканер работал. Игла раздвинула липидные слои, и веточки рецепторов заколыхались, словно на ветру. Отпочковавшиеся капсулы зонда медленно двинулись по великому нейронному пути, расставляя вехи химических меток. А Питер явно раздумывал, стоит ли верить человеку, ковыряющемуся у него в глазу. «Да вас тоже был врач». «Это нормально. Как и то, что в отчете ни слова о результатах предварительного осмотра пациента. Вико подстраховывается. Только хреновый у них врач, если даже главы снять не удосужился». «Он сказал, что я сам виноват. Думал, будто я псих». «А ты псих?» «Я не псих, а он не врач. Так, шавка на поводке. Гавкает по команде, думает по команде. Ты другой. Ты их не любишь». «Ну, а даже какие мы наблюдательные». Но следующая фраза Питера поставила меня в тупик. «Я это вижу. Точнее, знаю». Цифры на экране утверждали, что видеть он вполне мог. Реакция на любые внешние раздражители перечеркивала все эти столбцы и графики. «Симуляция, доктор Уотсон?» «И на что это похоже?» «На память». Я попросил объяснить, но желание разговаривать у Питера пропало. Он снова замкнулся, но на приказы реагировал, хотя и крайне неохотно. «Пришлось искать сведения в другом месте». Начальником этого сектора службы безопасности Винчикорп была женщина. Во всяком случае, мне она показалась все же женщиной, хотя и костюм, и лицо ее были нарочито унисексуальны. Ее выдавал аромат пармских фиалок. И скин рамки на столе излишне вычурный на мой вкус. Джей У Ми. Сам стол, подкова на трех струнах, занимал половину кабинета. Закрыв глаза, я провел пальцем по поверхности. Пластик. Дерево? Имитация дерева пластиком? «Вы запрашивали информацию об инциденте с Питером», — сказала Джей У Ни. «Да», — ответил я. «Запрашивал, только мне не дали». Я откинулся в кресле и заложил ногу за ногу. «Информация закрыта». «Я врач. Или доктор». «Информация закрыта». «Вы же сами хотите, чтобы он начал видеть». «Информация закрыта». Она повторяла, не меняя ни тона, ни выражения лица, и Джоконда, парившая меж трех струн, мерзко ухмылялась. «Выкусил, доктор Уотс? Неужто и вправду думал, что тебе возьмут и расскажут все?» «То есть сотрудничать вы не станете?» — задал я бессмысленный вопрос. Джей У Ни подвинула черный планшет, уточнив. «Вынос за пределы кабинета запрещен. Копирование запрещено. Дублирование информации любым иным образом запрещено. Распространение информации запрещено». «Читать-то хоть можно?» Она не ответила. И не вышла. Она сидела и полировала меня взглядом, пока я листал отчет, такой же кастрированный, как и наш с ней разговор. 17 числа нынешнего месяца в 5:40 утра старший дизайнер отдела передовых разработок Vinci Corporation совершил взлом и перенаправление потока данных. Был задержан охраной. Отлично. Крот тихо копошился во вполне уютной норе, а потом взял и навалил кучу в самом ее центре. «Вы не должны предпринимать действий, санкции на которые не обладаете», — сочла нужным добавить Джей У Ни. «В результате взлома была утеряна ценная информация». Показалось, или в этом техногенном, словно тоже обработанном голосе прозвучали ноты сожаления. «Необходимо извлечь ее копию». «Буфер его глафов чист». Я вернул планшет и, не удержавшись, поскреб лаковую поверхность стола. Все-таки пластик. Дерево не скрипит. «Глафы, да. Голова нет». «Интересно, каким она меня видит?» «Доктор Уотс, не будьте идиотом. На вас напялен ярко-алый скин, чтобы любой охранник мог засечь ваши передвижения. Или вы предпочитаете нечто кислотно-зеленое?» «А, все равно, лишь бы не разметка мишени стрелкового симулятора». Но размышлять об этом пришлось уже на обратном пути в лабораторию. В тот день мы с Питером перешли на «ты». «Ты веришь своим глазам, док?» — спросил он. Банальный вопрос приобретает интересный оттенок, если задан дизайнером мнимых изображений, офтальмологу. «А по сути, док?» «По сути, я могу назвать тебе сотню механизмов самообмана, позволяющих человеку выжить». «Одно дело выживание, Другое существование в режиме мастурбации сенсорной периферии на очередной символ, который представляет из себя дерьмо, помноженное на чью-то патологию. Глядя на Питера, развалившегося на ложементе субтома, я думал о том, что легче всего обвинить этого человека в безумии. Хотя для вскрытия это не принципиально. Стены оставались цивильно-белыми, но в потоке данных на экране чувствовался внимательный взгляд службы безопасности. Сам поток дублирует, тут и гадать нечего. А еще что? Наблюдают? Леди Джей У Ми мановением руки оживляет 1001 глаз, некогда встроенный в стены кабинета, и пускает гулять по необъятному столу караваны картинок. Каждое ваше действие, доктор Уотс, каждое слово заносится в протокол. Так что такого в твоей голове? Я перевел субскан в режим массированной атаки. И мигающая нить лазера заплясала на глазах Питера. .. Примите шифрограмму. Сигнал летел по проводам, задевая химические метки, и, достигнув пункта назначения, умирал. Шифровальщик вышел покурить. Извините. Ты прав, док. 100 механизмов самообмана. Но человек — тварь изобретательная. Я придумал 101 способ. Вот теперь аккуратная круглая мишень точно прикрепилась к моему затылку. Все, Питер, закрыли тему. Я не желаю... Не будь наивным, док. Объем информации, циркулирующей в этой комнате, не имеет значения. Ты заказал себе утилизацию, когда допустил мысль, что с Вико можно посотрудничать. Надеюсь, у тебя были на это причины? Агонизирующая судикой робкая надежда, что научную практику моей лаборатории не свернут. Дадут работать с синдромом кетона. Ложная слепота, оказывается, заразна и проявляется порой весьма избирательно. Они не сообщили мне никакой значимой информации. Сказывалась привычка отбиваться до последнего. Могли бы предоставить все данные и ускорить работу, но не сделали этого. Значит, я не списан. Здесь уже был врач, обладавший всей полнотой информации. Но я по-прежнему слеп, а его больше нет. Ты всего лишь попытка зайти с другого конца, док. Хуже всего, что он вытягивал на поверхность мысли, которые ворочались в моем подсознании далеко не первый день. Он знал это, я знал это. На снимках коры проступили алые кляксы активности. Вчера ты спрашивал, на что это похоже, док. Ни на что. Не с чем сравнить. Просто вспышка. Яркая. И снова слепнешь. И когда свет уходит, ты все равно остаешься слепым. Два состояния крота. И между ними точка, в которой ты что-то видел. Точно знаешь, видел, но не знаешь что. Ты просто спер какой-то плагин, Питер. Увел немного корма у хищника. Доктор, скажи, ты меня видишь? Конечно, видишь. Я могу описать, каким. Я участвовал в разработке корпоративных скинов. .. Красные вспышки на корковой зоне. Стук изнутри. Я слышу, но открыть не могу. И никто не может. Ключ у Питера. Я с десяток лет участвовал в разработках. Рисовал картинки для жизни. Сначала элементарное. Паркетный пол для офисов средней руки. Кожаную обивку для кресел в кабинеты боссов. Мама мыла раму. Раму из дерева с ручками-вензелями и мутными стеклами. Знаешь, почему стекла делают мутными? Чтобы на фон не тратиться. Точек становилось больше, но их рисунок не соответствовал первичному сигналу. Ты подходишь к окну, открываешь, и раз загружается следующая картинка. Им хорошо, когда картинок много. В этом суть работы, Вико. Ты не понял, док. Им это всем. Тебе, мне и еще скольким-то миллиардам. Питер провел рукой по груди и смял крошечную корпоративную джоконду на лацкане рисованного пиджака. Ты видишь на мне костюм группы С. Я вижу на тебе какой-то ультрамодный балахон группы Д. Но мы оба знаем, что на самом деле все это фейк. Скин поверх утыканного маркерами привязки комбеза. Зато какая экономия! Масса рукоплещу! Мы экономим на материалах, доктор Уотс! Вы счастливы? Лично я счастлив. Зарисуй реальную хрень, хренью нереальной. Так я и жил. Рисовал. Конвертировал экономию на коже и дереве в экономию на людских мозгах. Мои картинки становились все сложнее и сложнее, но мне нравилось. Был в этом какой-то вызов. А еще кайф. Выходишь из дому, идешь по улице, смотришь на людей и думаешь, кто из них видит мир моими глазами? Я, он, она, все. Наверное, не осталось человека, который бы не использовал плагины и скины Винчи Корп и ей подобных. Мир глазами Леонардо. Точность, изысканность, красота. Наши плагины меняют качество вашей жизни. Однажды я проснулся, док, с идеей. И это была не наметка на очередную халтурную библиотеку. Нечто намного большее. Просто всплыло во сне. Забавно, да? Не вижу ничего смешного. Ответ породил сам себя, док. В моей голове. Я нашел альтернативу Вико и ее плагинам. Для всех и каждого. Нехило, правда? Я выключил субтом. А еще подумал, что Питера следовало бы ликвидировать. Эту ночь я провел в лаборатории. Не потому, что заработался. Получил запрет покидать здание корпорации. Извините, доктор Уотс. Причиненные неудобства будут компенсированы, доктор Уотс. Мы надеемся на ваше понимание, доктор Уотс. Я понимал. И жилой модуль, любезно оборудованный на этаже, проигнорировал. Я ходил вдоль стен лаборатории, и экран верной собакой следовал за мной. Система жонглировала данными, собирая головоломку чужого мозга. Точка, тире, точка. Пустота. Красные вспышки аномалий. Способность Питера каким-то образом снимать и интерпретировать внешние сигналы. Хитрый фильтр, пропускающий пару электронов, от которых работает вся подстанция. Или хотя бы лампочка, что не менее странно. Питер ворочался на ложементе в соседней комнате. Нас разделяло стекло. Никакой мути. Пуленепробиваемая прозрачность, дающая прекрасный обзор. Я наблюдал за ним, потому сразу увидел этот жест. Так приглашают сесть кого-то близкого, легонько похлопывая рядышком с собой. Разумеется, Питер смотрел на меня. Разумеется, мониторы показывали отсутствие активности на зрительной зоне, кроме кратковременного пробоя, все на том же уровне пренебрежимо малых величин. Но сейчас пренебрегать нельзя ничем. В том числе и подобным приглашением. Я открыл дверь и прошел в бокс. «Тебя оставили в группе продленного дня?» — спросил Питер. «Получается так. Ты бодро держишься, док». «Спасибо». «А знаешь, на чем сломался я?» «Нет. Твоя история болезни несколько урезана». «На гребанной жене продавца шелка. На красотке Мони Лизе Джим. Ты наверняка слышал о проекте «Музей дома». Его пиарят везде». Я не только слышал. Я старательно качал его плагины и библиотеки, не жалея денег и впервые наплевав на собственные правила не забивать главы визуальным мусором. Отвечать не понадобилось. Питер каким-то образом знал обо всем этом без слов. Мой отдел работал над пилотными базами. Ну и кто мог быть хедлайнером у Винчи Корп, как не та красотка, раскатанная обратно в плоскость? Не зря они тратят на маркетинг процентов 60 бюджета. Я слышал, что даже не называя конкретных размеров стартовой прибыли от проекта, на одних слухах Вико взвинтила стоимость акции на кучу пунктов. Мы сделали Джоконду. Цифрами нарисовали то, что было выполнено натуральными красками и кистями из беличьих хвостов. Транспонация непрактичного гения в казуально обезжиренный завтрак. Или трепанация. Питер, я не имею возможности сорваться в Париж после ланча и полюбоваться работами мастера. Ты предпочитаешь любоваться моей работой? Работой того, кто сам ни разу не видел полотно копировальщика с копией по копии? Я действительно перестал понимать, куда он ведет. Вживую картину видел единственный парень из моего отдела, когда ему было лет 12. Намного ярче он помнил, как чуть не обмочился в музее, пока его мамаша не соизволила найти клозет. Я не удивлен. Зря. Поэтому ты тихо пускаешь дома слюни даже не на эхо, на кучку импульсов, грамотно скомпилированных дизайнером на основе чего-то, по сути, неизвестного и непонятного самому дизайнеру. Есть иллюзия стартовой точки, но, опершись на нее, ты не перевернешь мир. Ты даже не сможешь привязаться к ней, как к маркеру, чтобы определить свое положение в пространстве. Свалишься в мнимое пространство, но даже там будут непонятки с тем, равно ли i в квадрате минус единицы. Тебя волнуют комплексные числа? Уже нет. Меня волнует точка отсчета. Потому я сделал то, что сделал. Нашел идеальную привязку, теоретически. А практически ты сейчас слеп, с синяком в половину лба и магниткой на руках. И Вико требует вернуть тебе зрение, чтобы увидеть... Что? Работу моей экспериментальной системы, не требующей никаких внешних загрузок и плагинов. Система, не требующая Вико. Тебя бы пристрелили сразу, Питер. Нет, только когда корпорация убедится, что из этой системы нельзя извлечь выгоду. Хорошо. Если твоим главам больше не требуются внешние библиотеки, то откуда они берут скины? Что они наклеивают на серый комбинезон или стену? Не знаю. Если ты заметил, я немного слепой. В теории мое подсознание само нарисует нужный скин. Вытянет его из себя, наплевав на глифы и плагины. Я отчасти соврал тебе, док. Да, я могу описать тебя, завернутого в фирменную шмотку Вико. Но воспринимаю я тебя по-другому. Просто знаю, что рядом со мной находятся три точки. Две из них — глаза под глафами, третья — пятка, по которой лупит Вико. И через эти точки проходит плоскость доктора Уотсона. Бред. Я так вижу. Ты вообще не видишь. Питер отвернулся и сжался в комок. Я не уверен, что то, что я увижу, когда зрение вернется полностью, мне понравится. Тогда зачем ты запустил процесс? То, что я видел последние пару лет, нравилось мне еще меньше, док. Питер, тебе что-нибудь известно о синдроме ложной слепоты кетона? Нет. Это нормально. Просто ты и тот молоток, которым Вико стучит по моей пятке. И эта самая пятка тоже ты. Уверен, скин кабинета рисовали так, чтобы именно таблички было видно из любой точки комнаты. Т.К. Фойберг, вице-президент. Дизайнер расстарался, и буквы, спрыгнув с таблички, прочно приросли к моей сетчатке. А может, прямо к затылочной доле мозга последние 35 лет, старательно пропалываемой умельцами из Вико. «Я вас слушаю, доктор», — произнес Фойберг и заученным движением поправил галстук-нитку. Плагин отработал четко, сначала чуть приоткрыв красную кожу, а потом снова обхватив ее ошейником воротника. «У вас ведь есть что сказать?» «Есть». Но я не был уверен, что сказанное воспримут верно, а потому начал издалека. Решение неординарной задачи требует неординарного подхода. Поясните. Проблема Питера носит не физиологический характер. И стандартные методы не выправят ситуацию, по крайней мере, в ближайшем будущем. Возможно, со временем проявится положительная динамика. У вас есть альтернативный вариант? Во мне все больше крепла уверенность, что холеное лицо с аккуратными усиками и еще один отличнейший скин. Есть! Я указал на большую эмблему Винчи Корп, нависшую над креслом вице-президента. Он слегка скосил глаза и погладил указательным пальцем стол. Меняет библиотеку. А где же ваш корпоративный дух, уважаемый Т.К. Фойберг? Поподробнее, попросил он. Я предполагаю, что у Питера психосоматический блок, который он сам себе и поставил. И вы хотите разбить его вот этим? Вице-президент Вико, не глядя, ткнул в трехмерное изображение Джоконды. Не совсем. Мне нужен оригинал. Дорогое лекарство. Другого я предложить не могу. Что насчет абсолютно точного скина? Предлагаете мне разрезать титановый блок солнечным лучиком и лупой? Полагаю, про идеальную физическую копию я услышу примерно то же. Мистер Фойберг, для вас это удачный символ и многомиллиардный маркетинг. Для меня божественность, выдавленная в чистилище. Для Питера же код, гуглплекс нервных импульсов, который может сложиться в нечто. В нечто что? В то, ради чего целый этаж этажей вашей корпорации переоборудован в клинику для единственного пациента. Но код может и не сложиться. Я промолчал. Хорошо, доктор Уотс. Я сделаю все, что смогу. Разумеется, только после того, как ознакомлюсь с вашим полным письменным отчетом, обоснованиями и видеостримом. Кресло выплюнуло меня. Задница вопила о твердом пластике, глаза о добротной коже и наполнителе. Вице-президент сидел на чем-то эргономичном и скромном. Можно дать гарантию, что его задница тоже не согласна с моими глазами. Лучшие библиотеки, доктор Уотс. А скоро мы приладим фильтры к заднице. Точнее, давно приладили. Просто вы полагаете, что иметь вас можно исключительно через анус. Зря, доктор Уотс. Глаза не менее отличный способ. Госпожа Лиза особенно кровожадно посмотрела на прическу Фойберга. Еще немного и вцепится зубами. Что это, если не конец аудиенции? Я вышел из кабинета. Два дня наблюдений, два дня разговоров. «Они откупорят мою черепную коробку», — сказал как-то Питер. «Не скальпелем, так пулей». Язык не повернулся ляпнуть что-то вроде «ты ошибаешься», потому что он был прав. Корпорация хочет изучить эффект. Впрочем, и это прозвучало жалко. «Корпорация хочет получить новый механизм, но вполне готова списать его, если тот будет слишком странен или, не дай бог, неуправляем». Я взял пластиковый планшет, и фильтр услужливо натянул на него интерфейс моего сетбука. Значит, не показалось. Поверх всех окон висел значок срочного уведомления. Один тач и короткая записка за подписью вице-президента Вико открыта. Еще один стерто, как и гласит указание в постскриптуме. Вспомогательный монитор мигнул и заново прорисовал диаграммы. Увы, встроенные ряды цифр на соседнем экране, если и изменились, то где-то на уровне сотых знаков после запятой. «Бинго!» — вдруг произнес Питер, снова увидев то, что видеть не мог. «Кажется, ты ухватил кота Шрёдингера за хвост, док». «Должно быть. Сегодня вечером тебе назначена экскурсия в терапевтических целях». «Не боишься вытянуть котика из коробки? В случае чего у Винчи найдется скальпель для тебя». Я пытаюсь найти решение. Ты ищешь его совместно с корпорацией. А все, что делает корпорация, фейк. Производная второго порядка от функции ложь. А ты не хочешь рискнуть? Он хотел. Настолько сильно, что без лишних слов встал с кровати через три часа, положил мне руку на плечо и пошаркал вместе со мной сквозь лабиринт коридоров. В другой руке Питер нес дополнительный планшет-сканер, на всякий случай. Мы никого не встретили на пути, но закачанный в глав и навигатор вел нас лучше любого сопровождающего. Залы, Вико, пустота среди пустоты. Или это очередной скин местных умельцев, прикрывший все то, что не полагалось видеть любопытному офтальмологу. Чего еще может желать корпорация, способная предоставить клиенту такой плагин? Выключи всех лишних из своей жизни. Засунь их под покров, которому плевать на законы преломления света. Похоже, беседы с Питером не прошли для вас даром, доктор Уотс. Придется посидеть на успокоительных. Мы подготовили для вас немного. Подаются из рожка в ствол. Достаточно одной порции. Я ждал пилюль напротив единственной реальной точки в нарисованном мире Винчи Корп. Яркий свет убил все тени, утопил предметы и стер предощущение черной дыры на затылке. Не осталось мира, кроме прямоугольника, выпиленного из XVI века. Мона Лиза Герардини смотрела на Питера и на меня. «Ты это видишь?» – прошептал я. «Да, это не фейк. Белый лист улыбается мне». Первым на пол шлепнулся планшет-сканер.